Это ли не пример? Но, с другой стороны, даже А.В. Кривошеин, до сих пор не уехавший из Москвы, говорил генералу де Шевельи, начальнику отдела французской пропаганды, что, если союзники не помогут контрреволюции, России придется повернуться лицом к Германии, чтобы искать помощи у нее, как сделали Украина и Финляндия. Была у Локарта еще одна мысль – высадить союзный десант, например, в Архангельске, не объявляя своих целей, как японцы сделали во Владивостоке. Японцы не двигаются, потому что президент Вильсон этого не желает. А мы встанем на рейде в Архангельске, как сейчас стоим в Мурманске, и будем там стоять. И посмотрим, как повернутся события. Необходимо помнить, что время весной 1918 года, после заключения России мира с Германией, было для союзников трагическим, несмотря на помощь США. Брестский мир, подписанный 3 марта, не остановил Германию, но, наоборот, дал ей возможность наступления на Западном фронте. Генерал Форш, позже маршал, в марте был назначен главнокомандующим всеми объединенными силами союзников. Их потери были неисчислимы. Дух на французском фронте был подрезан морально и физически 4 годами окопной войны и новыми орудиями войны, идущими с немецкой стороны, а также пропагандой так называемых пацифистов. И кроме того, в связи с Октябрьской революцией и Брестским миром единодушие внутри самой Антанты, Ллойд Джордж Клемансо Вильсон, касательно того, как быть с Россией, было, если не утрачено, то поколеблено. Локарт в эти месяцы считал, что знает каждую деталь, возникающую в умах высоко стоящих государственных людей в Кремле. «Я в контакте с каждым из них здесь», — телеграфировал он в Лондон. И это была сущая правда. Этому доказательство не только выданное ему Троцким свидетельство, но и письмо Чичерина от 2 апреля по поводу прихода союзных крейсеров в Мурманск. Наркомендел писал: «Дорогой мистер Локкарт, ввиду тревожных слухов, распространяющихся о нашем севере, и намерений Англии, порождающей их, мы были бы вам крайне признательны, если бы вы дали нам некоторые объяснения касательно положения вышеозначенной местности. Это дало бы нам возможность успокоить тревогу населения и прекратить страхи, связанные с ней. Уважающий вас, Чичерин». Локарт, разумеется, заверил Чичерина на следующий же день, что никаких антисоветских намерений Англия, по его сведениям, на русском севере не имеет. Но в начале мая у самого Локкарта начались сомнения, которые к середине месяца приняли острую форму. Он был представителем, наблюдателем, в одном лице представлял бушевавшей России свою страну, не имея за спиной ни опыта и престижа Бьюкинена, ни поддержки союзных дипломатов, у которых он всегда бывал готов чему-нибудь подучиться. Благодаря двусмысленному титулу британского агента и молодости, самая возможность не только заменить хотя бы и временно сэра Джорджа, но даже в беседе поставить два имени рядом, Бьюкинена и его, могла только вызвать улыбку. О поддержке союзных дипломатов нечего было и думать. Все имевшие положение, опыт, понимание вещей давно были в Вологде. Если у Локкарта в это время не было советников более опытных и прозорливых, чем он сам, среди остатков союзного дипломатического корпуса, то были в Москве в это время такие же, как он, наблюдатели, оставленные в столице для контакта с Кремлем, но имевшие, однако, не больше, чем он, а может быть и меньше, престижа и веса. А двух из них, наиболее ему дружественных, французе Жаке Садуле и американце Реймонде Робинсе, следует сказать несколько слов. Первый позже вступил в члены французской коммунистической партии. Второй, полковник американской службы, был оставлен послом Фрэнсисом в Москве до лета 1918 года в качестве представителя американского Красного Креста. Капитан Жак Садуль, которому было в то время 37 лет, после отъезда французского посла Нуланса, стал членом французской миссии в Москве благодаря покровительству министра вооружений, социалиста Альбера Тома. Нуланс, заменивший в декабре Мариса Палеолога, сидевшего французским послом в Петербурге с 1914 года, выехав из Москвы, оставил там несколько агентов и последних корреспондентов парижских газет, готовых выехать из России в любой момент. Альберт Тома приезжал в Россию при Временном правительстве с целью оказать нажим на правительство Керенского и других для продолжения войны с Германией, прося, а потом и требуя не бросать своих союзников и не нарушать данные ими клятвы. Локкарт тогда и позже, когда писал о Тома, мог не знать, что русских министров в 1917 году и министра-социалиста Тома связывало масонство. Он объясняет упорство Временного правительства в продолжении войны и решительный отказ его от возможности сепаратного мира, исключительно верностью Керенского и других, клятве, данной в свое время союзникам. Кстати, параллельно с делегацией Тома в Россию приезжала и другая делегация, главой которой были социалисты Марис Муте и Марсель Кашен, тогда горячий французский патриот со слезами на глазах, умолявший Керенского продолжать войну. В 1920-х годах Кашен стал главой французской компартии и чем-то вроде французского Ленина, до восшествия на престол генсека Мариса Тореза. В 1940-х годах, во время немецкой оккупации Парижа, Кашен имел несчастье несколько соглашательски отнестись к оккупантам, и когда Вторая мировая война закончилась, его имя постепенно исчезло из списков лидеров партии. После октября Тома послал в Россию Садуля, которого считал способным и энергичным человеком. Локкарт позже говорил, что ему нравился Садуль своим аппетитом, юмором и бородой. Он, кроме своего официального положения наблюдателя, считался корреспондентом французских газет, но главным образом он был корреспондентом самого Тома, состоявшего в министерстве Клемансо министром вооружений. С другим французом, генералом Лавернем, Садуль был не в ладах, как и с консулом Гренаром –